слушать. Потом задернешься. Раз. Стало темно. Солнце ползет. Ползло. Потихонечку. Сползает в рост. Окна заклеены. Холодно. Двери забиты. Страшно. Изнутри страшно. А наружу? Так, ничего себе. Даже приятно. Смотришь так, дергаешься в разные стороны. А спросят, зачем? Ответить будет не на что. Самое страшное.